Глава 56. Волнение Айка. По рыку Айка, Хаджими и его группа сопроводили к вип-местам, подальше от глаз посторонних. Тогда Айка, Юко Сонобе и прочие студенты засыпали его вопросами. Но Хаджими сосредоточился на Нел Шайсире, разновидности кари перед глазами. Ответил он им одним потоком. «Ты упал с моста! Что произошло потом?» «Я выложился на полную!» «Почему твои волосы окрасились в белый?» «Результат моего выкладывания на полную!» «Что стало с твоим глазом?» «Результат моего ультра-выкладывания на полную!» «А что ты сразу не вернулся?» «Не было причин возвращаться!» Слыша такое, Айка гневно надула щеки. «Пожалуйста, отвечай на полном серьезе!» «Мда, ее отсутствие деликатности в такой момент, иначе как печальным не назовешь. Обычно Хаджими походил на снеговика с прутьями в башке, когда ветер трепал его белоснежные волосы. Не встречаясь ни с кем взглядом, он скромно наслаждался Нел Шайсиром, изредка прислушиваясь к перепалке Юи и Шии. Лицо выдавало, что он был полностью удовлетворен. Его внешность разозлила командира-телохранителя Айка, Давида. Он не мог вынести, когда женщина, на которую он запал, попросту игнорировалась. Поэтому он громыхнул кулаком по столешнице, отчего по помещению раздался громкий звук. «Эй, ты! Тебя спрашивает Айка! Будь предельно серьезен!» Хаджими бросил взгляд на Давида. «Ха!» Слегка вздохнув. «Мы разве не трапезничаем? Веди себя прилично». На его резкий протест наплевали. Однако Давид, гордясь своим положением как рыцаря храма, тем, что его назначили телохранителем столь значимого человека, просто не мог закрыть глаза на то, как он себя с ней ведет. Лицо его окрасилось в кроваво-красный. Но Хаджими так и не дал ему внятного ответа, так что он сменил цель, переведя взгляд на Шию. «Ты сказал вести себя прилично? Возвращай обиду. Позволять грязному скоту сидеть за тем же столом, что и люди? Если у кого тут и нет манер, то только у тебя. Не обрубишь ли ты для начала хотя бы эти отвратительные уши? Она так хоть на человека будет похожа!» Тело Шии задрожало. Она не могла не бросить на него взгляд полный презрения. В Броктауне, судя по виду гостиницы, добавляя к ней присутствие Хаджими рядом, не забывая о тесной связи с Кэтрин, ей казалось, что город полон дружелюбных людей. Пусть в Хьюрине и было немерено ущемляющих права других личностей, пусть они видели в ней всего лишь раба, никто еще прямо не насмехался над ее положением в обществе. Иными словами, с момента ее путешествия с Хаджими, это был первый случай, когда ей прямо указывали на ее происхождение получеловека, тем самым дискриминируя. Хоть она и старалась не придавать этому значения, даже привыкнув и усвоившись во внешнем мире, ее все еще могли ранить словами. Отчего Шия угнетенно опустила взгляд вниз. Насколько она могла видеть, ограничивалось такое отношение не одним Давидом. Чейз и другие рыцари смотрели на нее теми же взглядами. Не имеет значения, насколько близки они были с Айкой и студентами. Они все же пока являлись рыцарями храма и королевского двора. Люди церкви святых и королевства... Но... Они просто были такими. Их дискриминация по отношению к полулюдям была велика. Ведь как на это ни глянь, источником распространения всех дискриминаций являлась именно церковь святых и королевства. Хоть Давид и рыцари попали под влияние Айка и студентов, на их плечах были собственные головы. И изменить их моральные критерии после пары месяцев общения было невозможно. Поэтому изменения в них еще не в достаточной степени укоренились. Это было нечто невообразимое. Айка попыталась вступиться в разгоравшийся спор в знак протеста. Но прежде этого, Юи, заметившая понурый вид Шии, воззрелась оледеневшим взглядом в Давида. Метельный взгляд, способный повергнуть любого из высшего класса в сосульку. Взгляд кукловидной, бисквитной и притягательной девушки. Давид дернулся на мгновение, но разъярился еще больше, почувствовав такое давление, исходящее из девушки, больше похожей на ребенка. Вообще, он редко срывался, теряя терпение. Но произнесенные им слова и его дорогая Айка... Он не мог больше этого терпеть. «Что? Что с этими глазами? Как жестоко! Хоть ты не одна из посланцев божьих, ты пытаешься перечить рыцарю храма! Давид резко поднялся. Хоть вице-командир Чейз попробовал его унять, слова Юи были быстрее. Слова, ясно звучавшие в суматохе. «Мелкий человечишка». Глумливые слова. Слова, косвенно насмехающиеся и над размером его крана, и, ну, над самим человеком. Названный «мелким» в присутствии Айка, его чувства вылились за грань. «Грязная баба, и тебе я отправлю в ад, вместе с этим звериным отродьем, причем не очереди!» Тихо произнес он без тени эмоций. Давид достал меч у себя на боку. Так как Бонни назревала столь неожиданно, студенты зашушукались, тогда как Айка, Чейз и рыцари сделали попытку его остановить. Но уже не слыша окружающие голоса, Давид наконец вытащил клинок из ножен. В то же время... Сухой, раскатистый звук разошелся по таверне Водяной Феи. В этот же момент Давид, уже готовый сорваться в любое время, получил прямое попадание в голову, отлетев кегли назад. Так все и было. Затылок Давида ударился об стену позади него, гулко загромыхав вокруг. Глаза его закатились, став полностью белыми. Тут-то он и вырубился. Меч выпал из руки Давида, звонко падая на пол. Никто не уразумел, что сейчас произошло. Они все в одночасье окаменели. Их взор устремился на Давида, который лежал поодаль с глазами на выкате. Затем кто-то не в меру любопытный отдернул занавеску, услышав взрывной звук тут же. Им был Фос. Теперь и у него волосы встали дыбом от открывшейся ужасающей сцены. А там Айка и студенты уже пришли в себя, когда вошел Фос. Их взоры, первоначально прикованные к Давиду, перешли на источник взрыва. В том месте было кое-что, что Айка и студенты, с одной стороны, могли осознать, но с другой еще никогда не видели. Что-то из иного мира, что-то, совершенно неведомое рыцарям. Там винилась фигура Хаджими, державшего пистолет и сейчас садившегося на свое место. Вместе с этим из пистолета шел дым. Ну, по крайней мере, пуля, что он использовал, была не летальной, а всего лишь резиновой. Хоть они и догадывались о подробностях, рыцари могли понять, что атака пришла со стороны Хаджими, сразу положив руки на мечи и выпуская убийственное намерение. Но их намерению следовала кровожадная аура, несравнимая с рыцарской. Словно с небес низвергнулся молот, заставивший рыцари вновь послушно занять свои места. Хоть их и не погрузили в ауру, ощутив исходящее от него давление, Айка и остальные побледнели, дрожа и покрываясь мурашками. Хаджими положил гром на стол. Тот издал при этом неестественный грохот. Специально, дабы их запугать. Следующим шагом он поправил свою точку зрения, спросив, где Айка и прочие решили остановиться. «Вы мне без интереса. Я никогда бы и не хотел строить отношения или мосты с вами, ребята. И даже более, я ничего не поведу о том, что случилось или что я собираюсь предпринять. Я здесь лишь по работе, и продолжу свое путешествие, как только окончу поручение. Тогда мы с вами распрощаемся. Давайте не пересекаться друг с другом. Мне по боку, какие темные, эгоцентричные делишки вы затеяли. Главное, не вставайте у меня на пути. Станете враждебны мне. С высокой вероятностью я вас убью». «Понятно?» Читалось в его глазах. Но никто и слова не молвил. Повернувшись к Чейзу и рыцарям, в отчаянии пытающиеся противостоять его давлению, он дождался, пока они слабо кивнут. Все, что они могли делать в данный момент. Дальше взгляд он направил на Айка и ее студентов. Айка молчала рыбкой. Она просто не могла ничего выговорить. Все из-за распространяющегося вокруг давления, а также из-за слов Хаджими. И того... каким ее студент подвергся переменам, без ее на то ведома. Этого гордость Айка простить не могла. Хаджими, вздохнув, пожал плечами, рассеивая давление. Хоть ответа от Айка так и не последовало, Нагамо симпатизировал ее чувствам, так что он не вынуждал ее на словесной дискуссии. Остальные студенты, очевидно, познали истинный страх, так что наперекор ему вряд ли пойдут. Когда невероятнейшее ощущение давления испарилось, Рыцари бухнулись на пол, тяжело дыша. Айка и студенты также были выжаты дальше некуда, поэтому грузно присели на ближайшие стулья. Словно ничего и не было, Хаджими заговорил с подавленной Шией. «О, Шия, нормально быть необычным снаружи. Да и воспринимать это всерьез не нужно. Правда?» «А, да, хоть я это и понимаю. Как я и ожидала. У людей эти уши вызывают лишь отвращение». Наговаривая на себя, Шия похлопала ушки рукой, горько улыбаясь. Чтобы успокоить такую Шию, Юи, смотря на нее честным взглядом, произнесла: «Ушки Шии прелестные». «Юи-сан, это правда?» Но даже так, Шия не была в этом всецело уверена, так что пример Юи последовал Хаджими, исковеркивая лицо восхищения. Юи часто ругал его, обзывая плохим, и отношение Хаджими к Шии мало-помалу смягчалось. Он всеми усилиями попытался ее успокоить словами. «Знаешь, их образование — это практически полная промывка мозгов церковью и аристократам и королевства, так что это лишь их отвращение. Ты разве не знала, что племя зайца людей считается первым по популярности среди типов рабов? Другими словами, никто не смотрит на тебя с отвращением, в общем смысле этого слова». «Это... так... так, Хаджими-сан, между прочим, что ты думаешь о моих ушках?» Догадавшись, что это единственные слова успокоения, которые от него можно было дождаться, Шея стала немного легче. Затем она спросила его о них, уставившись прямо на него. Щеки залились румянцем, будто говоря: «Я хочу знать, но в то же время не хочу». Ее ушки совсем поникли, время от времени дергаясь в сторону Хаджими. «О них я никакого мнения еще не составил». Украдко бросив взгляд на заячьи ушки, Хаджими вернулся к созерцанию и поеданию еды, пытаясь перехватить ее, раздраженно ответив. Уши зайца опустились еще ниже, словно уже жалея, что спросили его. Однако следующее предложение от Юи прибавило им гладкости и шелковистости, придав прежнюю форму и заряжая энергией. «Хоп! Аню, Хаджими, любимая. Он играет с ними в обнимашке, когда Шия спит». «Юи, ты же обещал не выдавать меня с потрохами!» «Хаджими-сан, тебе нравятся мои ушки!» С раскрасневшимися щеками Шия пыталась обеими руками подавить ухмылку, словно бы говоря: «Вай!» Ее ушки задвигались, как пропеллеры, выражая ее восторг. Неловкая и натянутая обстановка резни, совсем недавно нависшая над ними в воздухе, рассеялась, словно все это было иллюзией, приобретя сейчас розовые оттенки по краям. Будь это экраном, да так, что Айка и студенты и рыцари заморгали в потрясении. Только что они ожидали смерти. А тут беседы о ушках. Какое-то время они еще наблюдали за любовной комедией имени Хаджими, пока один из мужских студентов не промотал: «Хм, как странно. Хоть до сего момента Нагаму пугал до чертиков, сейчас он испускает далеко не убийственную ауру». «И ты туда же! Скорее даже эти двое до смертельного милы! Хотя на моем вкусе, но флиртовать тут будет для меня роковой ошибкой, если не последней ошибкой в жизни». «На, все как Нагаму и сказал. Это все ничего не значит, но иметь талант, чтобы ужиться с девушками Нового Мира, теперь мне хочется его спросить. Нобору, Акира, мы в ад! Отправимся вместе, Ацуше!» Сгоревшими от зависти глазами, они вытаращились на Хаджими, доводившего до этого момента их до мурашек. Троица из телохранителей Айка. Всю серьезность момента словно ветром сдуло. Представители женского пола вернули свое достоинство, взирая теперь на мужчин, непередаваемо холодными глазами. Чейз, уяснившись, что накал положения спал, стал лечить Давида. В то же время его враждебность и осторожность ослабла. Он спросил Хаджими с улыбкой. Помимо обстоятельств Хаджими, было кое-что, что непременно ему нужно было услышать от него. «Можно звать тебя просто Нагамакун? О том, что произошло. Мой командир повел себя крайне грубо. Как бы там ни было, мы же все-таки телохранители Айка-сан, и становимся перевозбужденными, когда дело доходит до Айка-сан. Хоть как, но прошу тебя нас простить». хоть у Хаджими прямо-таки чесался язык спросить. Как перевозбужденность может привести к убийству? Само слово «убийство» сделало его безмолвным. Потому-то он просто помахал рукой, показывая, чтобы тот прекратил. Из-за столь небрежного поведения брови Чейза слегка изогнулись, но его непроницаемая маска не треснула. После этого он не мог оставить все как есть и перевел тему на артефакт Хаджими, ту штукенцию, что была перед ним. Я полагаю, что это артефакт. Хотя из-за нехватки знаний я не могу быть уверен. Могу лишь убедиться в том, что он мощный. Гораздо быстрее лука, да и петь чары или встроить магический круг не требуется. С какого же места ты такое достал? Хоть глаза Чейза улыбались, внутренне все было иначе. Судя по его словам, так как присутствие магии не наблюдалось, он посчитал, что это был механизм наподобие лука, использующий голую физическую силу, который изготавливался где-то в массовом производстве. Если так, то можно было оказать посильную помощь во благо доминирования над врагом, прежде чем развернется война. Но рыцари не чета Хаджими, так что Чейзу хотелось хотя бы выудить какую-нибудь у него информацию. Хаджими скользнул взглядом по нему. И прежде чем он что-либо сумел сказать, его прервал возбужденный голос. Однокурсник мужского пола. Тамай Ацуше. Так и есть, Нагума! Это случаем не пистолет? Как? Как тебе удалось загробастать такое? Чейз тут же подал голос на реплику Тамая. Пистолет. Тамая, ты что-нибудь о нем знаешь? А? Ну да, знаю. Это оружие из нашего мира. Глаза Чейза заблестели от слов Тамая. После он взглянул на Хаджими. О, так получается, это артефакт не из нашего мира. Если это так, то сделан был кем-то из мира иного. И, конечно же, создатель... Я? Хаджими не тянул с ответом. Чейз, видевший в Хаджими скрытую личность, был впечатлен тем, как запросто он признался. Ты так легко раскрыл карты? Нагума-кун, ты знаешь, что это значит, хранить при себе такое оружие? Это... Оно может полностью перевернуть исход сражения в этом мире, да? Это в том случае, если удастся поставить его на массовое производство. Больше всего тебе сейчас хочется, чтобы я пошел тебе на понятную и обучил тебя, как его создавать. Что-то в этом духе? Естественно, я наотрез отказываюсь. Сдайся! Слова Хаджими сделали его абсолютно беспомощным. Похоже, эти слова были приготовлены заранее. Но Чейз не сдавался. Настолько притягательным был артефакт под названием пистолет. Но бойцы низкого уровня смогут получить высокую наступающую силу, если такое пойдет в массовое производство. Когда такое случится, многие станут полезными в предстоящей войне, и наши шансы на победу возрастут до небес. Если мы сработаемся, не будет ли это значить, что ты тем самым подсобишь своему учителю и своим друзьям? Раз так... Как бы ты там ни вещал, я с вами не сработаюсь. Если попробуешь взять мою собственность, то станешь моим врагом. И тогда... «Будь готов быть стертым в порошок еще до начала войны!» Даймертово спокойные слова Хаджими возбудили холодок во всем теле Чейза. И он захлопнул варежку. Тогда и Айка попыталась вмешаться. «Чейз-сан, у Нагума-куна есть собственное на то побуждение. Пожалуйста, не толкайте моих студентов на что-либо против их воли. Нагума-кун, прекрати говорить такие душераздирающие вещи. Будь более умиротворенным. Нагума-кун, ты правда не вернешься?» Я не желаю с вами возвращаться. Завтра утром, после выполнения поручения, я покину это место. Как я и предупредил заранее. Почему? Айка с болью в глазах посмотрела на него. Ей хотелось знать причину. Но Хаджими встал с места прежде, чем она успела что-то спросить. Ю и Шия также покончили с едой без их на то ведома. Хоть Айка и пыталась их остановить, Хаджими, не обращая на нее никакого внимания, поднялся по лестнице на второй этаж, сопровождаемый Юи Шией. Сейчас Айка и студентов оставили позади. Неощутимая, словами неописуемая атмосфера заполнила воздух. Они были рады тому, что их, казалось бы, мертвый одноклассник на деле оказался живым. Но их самих он словно бы не признавал, словно не уловил в своем поле зрения. Сверх этого он стал настолько силен, что с бывшим Хаджими и сравнить нельзя было. Он уже не был тем, кого называли некомпетентным в презрении, смотря на него свысока. Вдобавок к своей неприязни они прикидывались, что не замечали того, как травят его Хиама и его дружки. А из-за случая дружественного огня, они чувствовали себя в еще большем долгу перед неясным поведением Хаджими, в результате чего никто не мог до него достучаться по-настоящему. Сама Айка все еще отходила от неизгладимого впечатления, оставленного ею изменениями в ее студенте, злясь на развитие событий в таком русле в голове. Она даже не смогла остановить Хаджими. Чейз, поглядывая на сейчас восстанавливающегося Давида в сторонке, кажется, что-то придумал. Состывший напрочь пищей, их аппетит также поугас. Несмотря на блюда перед ними, все стали размышлять о том, как же Хаджими выжил после того, как покинул их. Что за феномен такой мог настолько изменить человеческую личность? И о чем думал сам Хаджими, когда произошел инцидент с дружественным огнем? Что нынешний Хаджими думал о них? Скорее всего, он затаил на них обиду. Итак, свергая новые и новые мысли, словно революционеры власть, они вскоре пришли в уныние. Тогда и день подошел к концу. В середине ночи, окруженные ночной завесой, они были измождены до грани, как физически, так и психически. Все благодаря такому неожиданному развитию событий. Все они легли спать, но Айка заснуть не могла даже сейчас. Комната Айка была одиночной, так что просторной ее не назовешь. Стол и кровать, обернутые в дерево ножки, небольшой очаг и кожаная софа перед ними. Зимой пламя наверняка освещало все помещение, а гости таверны уже при одном его виде чувствовали язычок тепла. Айка раздумывала о том, что случилось сегодня, созерцая незажженный очаг. В то же время, всем телом растянувшись на диване, внутренности головы Айка были словно не разложены по полкам книги, с хаотично лежавшей тут и там информацией. Хоть она и не могла думать об этом, она хотела думать. И с недавних пор в ее голове, словно хомячок, бегающий без устали, в своем вращающемся колесе, не давал покоя ее мыслям, также не позволяя прийти в голову конструктивному мнению. Она вспомнила, как улыбалась, узнав о том, что ее ученик жив. Затем же ей пришлось двинуть брови из-за его столь резкого, недружелюбного поведения. Она мельком видела силу Хаджими после речей Давида, заключив, что он бы не выжил, не подвергшись таким изменениям. И то, через какие же трудности ему пришлось пройти за все это время. Сейчас она могла лишь испустить слабый вздох, ведь она ему никак не могла помочь. Однако вспомнила она и его взаимоотношения с двумя девушками. Похоже, он нашел себе спутников, которым мог довериться. И на этой ноте она вновь улыбнулась. И внезапно изнутри комнаты послышался голос. Тут, где, по идее, никого кроме нее не должно было быть. «Почему ты продолжаешь меняться в лице, сенсей?» «Ка?» Айка повернулась к источнику шума, распахивая глаза во всю ширь. У входной двери стоял Хаджими, скрестив руки перед собой. Айка так впечатлилась, что у нее язык заплелся. Но все-таки она еще смогла выдавить. «Нагума-кун, почему ты здесь? Как?» «Ой, ты спрашиваешь. Я лишь прошел через дверь, как все нормальные люди. Не больше, не меньше». «Но замок!» «Мой класс — синергист. Мастер перевоплощения. Помните? В отличие от замков Земли, эти замковые механизмы я отпереть могу». Хаджими просто ответил, на что Айка еще больше поразилась. Ее сердце громко заколотилось от удивления, но каким-то образом она смогла его успокоить. Нахмурившись, она стала его порицать. «В такое-то время, да еще и так грубо вламываться в женскую комнату, причем даже не постучавшись, нарочно открыть замок. Чего же ты хочешь?» В голову Айка пришло словосочетание «ночные похождения», но она сразу же отогнала эту мысль. Она слегка качнула головой, убеждая себя, что другой человек являлся ее студентом. Хаджими отмахнулся от жалоб Айка, словно ветер подул на перекати поле, и поведал причину своего столь необдуманного визита. «Ну, мне жаль насчет этого. Я лишь хотел, чтобы никто не прознал о моей вылазке сюда. Мне хотелось поговорить с учителем, а до этого нам мешали эти прихвостни церкви королевства, так что возможности так и не выдалось. Да и учитывая содержание разговора, оно вполне могло вывести этих ребят из душевного равновесия». «Разговор? Нагума-кун, это было нормально, если бы ты поговорил с сенсеем и остальными!» Невзначай показалось, что он хочет вернуться со всеми. И глаза Айка засветились в предвкушении. Если предстоит консультировать своего студента, то ее комната автоматически становится учительской. Но все ее ожидания обратились прахом после отказа Хаджими. «Нет. Если вы так думаете, то нет, я не собираюсь возвращаться. Говорил же уже. Так что хватит пялиться на меня своими фарами в диком предвкушении. Когда мне захотелось об этом поговорить, мне сразу подумалось, что сенсей будет самым спокойным человеком, который меня выслушает. После этого разговора я оставлю вас делать то, что вам заблагорассудится. Сказав так, он пустился рассказывать об истории с освободителями и гневными богами, услышанных им от Оскара. У Хаджими, очевидно, были свои причины поведать об этом Айка. Согласно намерениям богов, герои, Куки и остальные, были созданы в качестве пешек в этой игре. Боги даже не задумывались о том, чтобы вернуть их в прежний мир. Спасение рода человеческого от демонической расы, другими словами, одержание победы в предстоящей войне, все это просто являлось результатом воли богов, дергающих за ниточки актеров на сцене, за кулисами. Герои сами по себе представали лишь интересными кусочками, в коих не крылось особенного смысла. Скорее даже, им благоволило начать новую игру, используя героев. Но для Хаджими бессмысленно было объяснять такое Куки и остальным студентам, тыкая пальцем в очевидное. Его совершенно не трогало, что намеревались предпринять его одноклассники. Да и для него будет лишь еще одна возня. Даже скажи он ему, этот человек, Куки Аминагава, свято верящий в справедливость, ее восторжествование в большинстве случаев, просто не поверит, так как он был одиночкой. Между словами парня, радикально изменившего свою сущность, и словами того, кого избрало большинство, даже не нужно было иметь 7 пядей во лбу, дабы осознать, на кого снизойдет доверие всех. И тем более, так как множество людей верили и поклонялись божеству Ихиту, он будет лишь обвинен во лжи и подвергнут унижениям со стороны. По этой причине, меньше чего хотел Хаджими, так это быть привязанным к Куке. Однако, совпадение за совпадением, и на его долю перепало. Он встретил Айка. Хаджими знал, что главные принципы Айка держались в вере в своих студентов. Одним словом, вне зависимости от обстоятельств этого иного мира, она со всем спокойствием и равновесием примет решение во благо своих студентов. Следуя этому, одновременно судя по поведению одноклассников сегодня и к тоске по Японии, раз это Айка, то ее слова точно должны подействовать на остальных. Таковы были мысли Хаджими. Хотя он не знал, как она повлияет на их действия, но исходя из данных, если деяния Куки и остальных пойдут не так, как было задумано богами, они наверняка удвоят свое внимание на них. Хаджими и так знал, что ее существование в группе ничем не отличалось от белой вороны, выделяющейся среди своих, уже тогда, когда он ступил на дорогу покорения великих подземелий, уже тогда, когда была возможность стычки взаимодействия с богами. Поэтому, передавая информацию тому, кому не всецело доверяли, можно было перестроить планы Куки и прочих. Тем самым, он выиграет себя отсрочку от внимания богов. Ему нужно было как можно дольше отгонять их взор от своей персоны. Свыше сказанного, не полагаясь на богов, целью Хаджими стал поиск иных путей возвращения назад. К тому же, как и освободители, он хотел показать Куки и остальным, как их союзные силы стали марионетками в руках тех, кто попирает небосвод. Его намерение было посеять семя доверия против этих самых богов. Ведь он смог поразмыслить об этом лишь при случайной встрече с Айка, так что не возлагал большой надежды на подобное. Хаджими не чувствовал ни обиду, ни вражду по отношению к своим однокурсникам. Он относился к ним со всем своим безразличием. Если их можно было использовать, он их использует, оставив на произвол судьбы. Покажись они ему бесполезными. Поэтому он не рассказывал об этом каждому встреченному у себя на пути. Услышав правду этого мира от Хаджими, Айка была ошеломлена. Неизвестно, поняла ли она до конца весь рассказ или нет. Переваривание всей этой информации, какая бы идея ни взбрела бы ее голову, все же требовало времени. Что ж, это все. Потому я и пришел с глубин бездны. После сказанного, оставляю все в ваших руках, сенсей. Можете видеть в этом сплошные нелепости. Можете также активировать свою деятельность, если считаете, что это правда. Дело ваше. Нагума-кун, не говори мне, что дабы разобраться с этими гневными богами, ты и начал свое путешествие. Ха, быть такого не может. Я всеми фибрами души чувствую, что судьба этого мира меня не трогает ни в какой степени. Я лишь ищу путь назад. Поэтому и начал свое странствие. А причина, по которой я вам это сообщаю... Походу, мне это на руку. Вот и все. У Айка было сейчас чрезвычайно хрупкое выражение лица. Ведь он чуть не рассмеялся ей в лицо на ее вопрос. Хоть она и была рада, что он не сунулся прямо в гущу опасных событий, она только и могла что нахмуриться. Ее выражение лица было именно тем выражением учителя, студент которого прямым текстом заявляет, с какой легкостью он может убрать остальных со своего пути. Но она сама поставила своих учеников как наивысший приоритет, так что дать достойный ответ не смогла. В результате чего она, все еще с ранимым лицом взирая, попыталась сменить тему разговора. «Ты веришь в это?» «Так и да. Великие подземелья ключи. Все будет в порядке, если ты будешь продолжать искать их в своих же интересах. Когда перейдешь грань сотого уровня Оркуса, ты счастьем в штанах обнаружишь истинную природу подземелья. Понаблюдав за вашим внешним видом сегодня, можно с уверенностью сказать, что вы просто сдохнете сразу, как ваша нога коснется его пола. И это без вопросов, если вы не выдерживаете давление этого уровня». Айка вспомнилась давление, исходящее от Хаджими во время обеда. От этого она скрыла свои глаза, наполненные симпатией, восхищением и другими различными чувствами, при мысли, через какие же нечеловеческие условия ему пришлось пройти, и что пришлось пережить. Какое-то время молчание затягивалось. Вся комната была окутана безмолвной паутиной. Хаджими знал это абсолютно точно, лишь глядя на них со стороны. А раз дел к ней больше не оставалось, он немедленно развернул обувь, зашагав к двери. Позади него Айка напомнил ему о студенте. Студентке, которая выплыла у нее из памяти при разговоре о Оркусе. «Широсаки-сан все еще искренне верит в тебя и верит, что ты жив». Хаджими замер от этих неожиданных слов. Затем Айка мягко проговорила, обращаясь к спине Хаджими. «Хотя все верили, что ты погиб, она та, кто продолжал непоколебимо верить в тебя. Прежде чем увидеть тебя своими собственными глазами, она просто уверена, что ты жив. Даже сейчас она неутомимо сражается в подземелье Оркуса. Хоть Аминагава-кун и остальные ходят туда лишь ради тренировки, ее главной целью стали твои поиски». «Широсаки... в норме?» — спросил он Айка после длинной паузы. Хаджими, никак не отсвечивающий при упоминании остальных, показывал свою заботливую сторону. Айка, обнаружив, что тот прошлый Хаджими все еще существует, продемонстрировал свою радость. «Да, хоть и подземелье Оркуса опасное место, ее способности чудно развиваются, и она продолжает покорять подземелье. Изредка от нее приходят письма. Тебе любопытно о ней узнать? Нагумакун и Широсаки все-таки ладили друг с другом». Широко улыбнулась Айка. Хаджими равнодушно посмотрел через плечо, ничего не отрицая, но и не подтверждая. «Хоть я и не это имел в виду, будет хорошо, если вы передадите ей это, когда обменяетесь письмами. Того, чего она должна опасаться, это вовсе не демонов подземелья, а своих спутников». «А? О чем ты?» «Сенсей, я уже могу догадаться о ситуации по поведению Тама и остальных. Причины моего падения в битве против Бегемота, в бездну. Думаете, был несчастный случай?» «Это так. Некая магия вышла из-под контроля, в результате чего произошло происшествие с дружественным огнем. Нагумакун, если ты все считаешь обиду против всех...» «Ничего подобного. То, что я хочу подчеркнуть. Дружественный огонь?» «Ответ неверный. Это была магическая пуля, специально заряженная по мне, как по единственной цели». «А... специально? Целью? Что ты говоришь?» Выражение лица Айка объясняло, что она не может уловить смысл сказанного. Но Хаджими безжалостно вдолбил истину до конца. «Это значит... один из сокурсников пытался меня прикончить». Что? Айка пораженно выдохнула, мертвее лицом. «Я знаю, что виновник кто-то, связанный с Широсаки. Кто-то, кто способен убить другого из зависти. Раз с ней все в порядке, не будет лишним дать ей совет. Будь бдительной при атаке сзади». Передав это послание, Хаджими вышел из комнаты. Иллюзия холодного ветра, витающего внутри комнаты, от которого Айка пришлось обнять свое тело обеими руками. Существовала возможность того, что один из ее драгоценных студентов сделал попытку убить товарища. Более того, они применили гнусный, трусливый способ, нападая со спины, когда Хаджими был на грани смерти. Для Айка, который ценил своих студентов, это было что-то, что она не могла принять так легко. Но она и не могла отвергать слова Хаджими без доказательств. Ее разуму не хотелось верить, что ее ученики схлестнулись друг с другом. С все более усугубляющейся тревогой, бессонная ночь Айка продолжалась.